Глава 14. Письмо прибыло ранним утром. Бумага при разворачивании прошелестела так, словно намекала на веселье, от которого нельзя отказаться. А учитывая, что полночи я бегала за Уигуем, пытаясь выяснить, что он имел в виду на собрании, настроение было не к черту. Темный бог носился по покоям и говорил: «Ой, подумаешь, сказал! Красиво же прозвучало! Что ты начинаешь?» А я не только начинала, я продолжала. Поэтому, как только поднялась, велела заварить утренний бодрящий настой с васильковыми лепестками. Не знаю, бодрили ли они, но было красиво. Именно в этот момент в дверях появился слуга с аккуратно скрученным свертком в руках. Тот был украшен черной шелковой лентой с серебряными кистями. Слуга склонился и протянул его мне. Ого! Печать в форме облака и выгравированная надпись «Министр Цвэньсюэ». Мои пальцы застыли на чашке, прежде чем я аккуратно взяла сверток. «Где сейчас посланник?» — спросила я, не поднимая взгляда. «Отправился в поместье господина министра в южной части столицы. Но перед этим передал вам это с наилучшими пожеланиями, госпожа Су». Я кивнула и, дождавшись, когда он удалится, развернула письмо. На тонкой рисовой бумаге темными чернилами было выведено: «Почтенный госпоже Су, ваш героизм, благородство и решительность стали для меня не просто спасением, но откровением. В мире, где сила так часто прикрыта цинизмом, ваша твердая рука и горячее сердце стали доказательством того, что доблесть еще жива. Мое сердце полно благодарности. Я прошу вас позволить мне выразить ее лично. Также прошу вас принять приглашение на ужин в моем поместье в ближайшие дни. Буду счастлив вашему визиту. Мой дом — ваш дом. С искренним уважением, Цвэньсюэ». Письмо было безупречно выверено. Ни намека на фамильярность, ни чрезмерной пышности. И в тоне чувствовалась теплая такая искренняя признательность. А почерк, аккуратный, с редкими витиеватыми мазками, выдал сдержанный характер и не последнего человека в каллиграфии. Ну, по крайней мере, мне так подумалось. Я отложила письмо и перевела взгляд на сверток. Внутри оказалось несколько коробочек, каждая упакована в вишневую бумагу. Первую я открыла с осторожностью и замерла. «Ох, как это красиво!» Внутри лежало украшение для волос из нефрита, выполненное в форме цветущей сливы. 5 тончайших цветков мерцали изысканно и в то же время неброско. Рядом заколка из резного дерева, усыпанная жемчугом. Кажется, это работа мастеров юга. Что-то такое говорили на рынке. Разок удалось услышать. Необычайно тонкая и дорогая. Во второй коробочке находился небольшой дорожный чайный набор из темного фарфора, расписанный серебром. Удивительно гармоничный и практичный. Видимо, министр знал, что дарит его не просто женщине, но и человеку с утонченным вкусом. А третья шкатулка и вовсе вызвала у меня легкую усмешку. В ней лежал шелковый пояс из той же ткани, что использует императорский двор, с узором в виде морских волн. Чрезвычайно дорогой. И удивительно подходящий под те одежды небесного цвета, в которых я была, когда спасала министра Ци. Он удивительно внимателен к деталям. Министр демонстрировал намерения. Или, по крайней мере, проверял почву. Цвэньсюэ явно не считал это просто благодарностью. Несомненно, он проявлял интерес и, как бы это сказать, приглашал к диалогу. Я откинулась на спинку кресла, разглядывая подаренные сокровища. «Значит, вот ты какой, Цвэньсюэ», — подумала я. «Благодарен за спасение жизни, но не настолько прост. Проверяешь. Заглядываешь под маску, наблюдаешь за тем, как я отреагирую. Хочешь понять, кто я? Что ж, теперь стоял вопрос, идти или нет, хотя ответ и так ясен. Я не могла упустить шанса сблизиться с таким человеком. Не ради подарков, ради влияния, ну и, собственно, своего плана». Цвэньсюэ был ключом к двору императора. Его слово должно открывать двери, за которыми обсуждали не дела храмов и деревень, а будущее империи. Но появиться просто так значило позволить себя недооценить. Надо было подумать, с кем идти и как подать себя. Я сразу отмела Лиань. Девочка хоть и сообразительная, но ее искренность в таких случаях оборачивается бедствием. Шэнь Сяо? Он может впечатлить. Да и толковый мужик. Хоть и не готов пока меня принять с распростертыми объятиями. Однако моя цель — не давать ему свободного времени. Это прекрасно держит его на поводке. Пусть видит, что у меня есть поддержка и союзники. Пусть гадает. Пусть хоть всю голову сломает, пытаясь понять, что я задумала. Это удержит его от необдуманных шагов. В мыслях я уже перебирала варианты одежды. Ничего черного. Слишком очевидно. Ничего слишком легкого. Министр мог бы понять это как заигрывание. Нужно было что-то неброское, но благородное. Что-то в тон письму. Сдержанность с намеком на силу. Может быть, светло-серая ханьфу с серебристыми вставками и воротником, расшитым облаками-журавлями? Скромная, но в то же время не из дешевых. И украшение волосы. Мало, интеллигентно и незабываемо. Мой образ должен был сказать. Я не ищу покровительства. Я та, с кем заключают союзы, которые не разрушить. Поставив шкатулки на стол и свернув письмо, я позвонила в колокольчик. «Позови Шэнь Сяо», — сказала я служанке. «Пусть зайдет ко мне как можно скорее. У нас будет визит в одно весьма интересное место». Поместье Цивэньсюэ располагалось в южной части столицы, в том самом районе, где каждая улочка пахла благовониями, и даже тени деревьев казались ухоженными. Здесь не было шума, не кричали продавцы, не бегали дети. Время будто шло иначе. Мягко, размеренно, как под звук флейты, которую не слышно, но она напевает свою мелодию. Шэнь Сяо уехал верхом чуть позади и нарочито скучал. Но я видела, как он внимательно осматривает окрестности. Не дать, не взять. Стратег, приехавший на разведку. Что ж, очень разумно. Я сама делала то же самое, просто более аккуратно. Головные уборы и веера — лучшие щиты от излишнего любопытства. Когда мы въехали на территорию поместья, ворота распахнулись так, будто только нас и ждали. И, похоже, действительно ждали. Проезд вел через аллею гинга, чьи листья переливались золотом под мягким солнцем. Я смотрела на белокаменные дорожки, ровные газоны, искусственные ручьи, над которыми изгибались изящные мостики. У пруда сидела цапля. Живая или статуэтка, я так и не поняла. Здесь все казалось вылепленным небесной рукой. Без излишеств и как-то гармонично. Настоящее богатство. Не кичливая, а знающая себе цену. Слуги в сине-зеленой одежде, больше смахивающие на униформу, вышли нас встретить. Один вежливо склонился. «Госпожа Су, господин Шэнь, господин министр ожидает вас в павильоне цветущей сливы». Название павильона было, безусловно, символичным. Слива — олицетворение стойкости, благородства и верности. Я отметила это про себя. Да и украшение было со сливой. Не зря. Цивэньсюэ умел произвести впечатление и делал это тонко. Павильон стоял у воды, окна были открыты, и от пруда доносился легкий бриз, напоенный ароматом лотосов. Все здесь дышало утонченностью. Цивэньсюэ сидела за круглым столом из темного дерева, украшенным вставками из нефрита. На столе находился чайный сервиз, на подносе — закуски и свежие лепестки цветов. Для антуража эстетики? Красиво. Увидев меня, министр поднялся. Он, кстати, выглядел иначе, чем в тот день на площади. Его одежда была менее официальной. Светлый ханьфу с вышивкой в виде журавлей и сосен. Кажется, символы долголетия. Господи, начиталась вчера на ночь про всякий символизм. Теперь из меня все лезет наружу. В его движениях осанки все так же чувствовалась сдержанная власть, как у человека, привыкшего отдавать приказы, но знающего цену мягкости. Или это тоже часть представления? «Госпожа Су, господин Шэнь!» Он склонился в вежливом поклоне. «Вы украсили мой дом своим присутствием. Ваше мужество я уже видел. Теперь надеюсь узнать вашу душу. Шэнь Сяо хмыкнул позади меня, и я едва удержалась от улыбки. Но мы тут же поклонились в ответ. «Господин Ци», — я ответила с легким поклоном. «Благодарность, которую вы мне выражаете, изыскана до такой степени, что заставляет сомневаться. Не я ли должна благодарить вас за спасение?» «Ах, госпожа Су!» — рассмеялся Ци Вэньсюэ. «Вы еще и умеете играть словами. Как опасно и восхитительно. Прошу вас, прошу». Он пригласил нас за стол. Подали рис с лавандой, правые булочки с персиковым соусом, жареного фазана с османтусом и особенно нежный суп из золотой тыквы с настоем на черном грибке. Все изысканно, подано с вниманием к каждому штриху. Шэнь Сяо занял позицию немного в стороне. По его поведению было видно, что он держит нос по ветру. Он улыбался, вежливо шутил, но не упускал ни одного сказанного министром слова. Ци Вэньсюэ же сосредоточился на мне. Ненавязчиво, но явно. Он задавал вопросы. Не о политике, о нет. О детстве, о любимом блюде, о том, нравится ли мне дождь. Наблюдал за реакцией, за выражением лица, за тем, как я держу чашку. Каждый его взгляд был похож на невесомое прикосновение, почти пробное. Он словно собирал мозаику и не спешил выкладывать последние камешки. «Вы удивительная женщина, госпожа Су», сказал он в момент, когда чай был подан во второй раз. «Вы не боитесь крови, но не утратили сердце. Вы бьетесь, но остаетесь мягкой. Таких почти не осталось в наше время». «Ой, все так говорят, что в реальной жизни, что в дорамах». Я поставила чашку и встретилась с ним взглядом. «Остались? Просто, возможно, не в тех местах искали». Он рассмеялся. «Это правда. Очень правдивая ложь. И очень лживая правда». Его темные, как обсидиан, глаза чуть прищурились. «Вы в словах, как в бою, точны». Я хотела было ответить, но из его глаз вдруг исчез всякий намек на шутливость. «Я хочу, чтобы вы знали, госпожа Су, я уважаю ваш путь. И если вы когда-нибудь решите, что моя помощь вам необходима, вы получите ее. Без условий, без контрактов». Вот это было неожиданно. Сомневаюсь, что такой человек даст помощь вот так просто. Нет, конечно, я спасла его, но все равно. По тону он был искренен или очень умело играл. «Спасибо, господин Ци», — сказала я осторожно. «Надеюсь, смогу быть достойна вашей доброты и оправдаю ваши ожидания». Он чуть наклонил голову. «Вы уже их превзошли». И улыбнулся так, что я невольно замерла. Вот старый лис. Когда мы покинули поместье, солнце уже клонилось к закату. Шэнь Сяо, не удержавшись, прокомментировал. «Он либо влюбился в молоденькую, либо что-то задумал, госпожа». Я хмыкнула. «Седина в бороду, гуй в ребро. Не так ли, господин Шэнь?» Тот сразу же надулся. «А нечего тут умничать». Но где-то глубоко внутри я чувствовала. Этот вечер что-то сдвинул. Может, в нем, может, во мне. А может, на самой доске го, где мы все теперь играли. Время шло своим чередом, пока через несколько дней я не получила новое письмо. Казалось бы, ничего не предвещало плохого. Утро выдалось теплым, как свежевыпеченные лепешки, с восхитительно ленивым ветерком, что шевелил шелковые занавеси. Я едва приступила к завтраку, как на пороге появились служанка и посланник. Его одежда была украшена узором в виде журавля и сливы, и стало понятно, что письмо будет от министра. Я сломала печать и развернула свиток. Да, без сомнения, тот же тон. «Госпожа Су, император будет давать прием в зале Великого Света. Счел бы честью сопровождать вас. Присутствие столь доблестной и утонченной женщины на приеме послужит достойным напоминанием Его Величеству о том, какими могут быть верные подданные Поднебесной. Искренне ваш, Цивэньсюэ. Я уставилась на свиток. Вот точно старый лис. Покровительство, мол, предлагаю. А между строк? Юная красавица, надо же показать тебе старцу на троне. Пусть полюбуется, вдруг возжелает. Ну или не этот старец, а какой другой. А то супруга-то нет. Но он есть, только на бумаге. Да уж, старый хрыч. И не один, а целый табор. Но голос разума дал понять, что все складывается как нельзя лучше. Возможность быть не просто пешкой, но фигурой посерьезнее. Мой возраст и внешность только на руку. Никто не заподозрит, что юная дева умнее, чем кажется. Не будут ждать подвоха. И если нужно пройти через похотливые взгляды, я пройду. А вот кто осмелится дернуть меня за край ханьфу, останется без руки, а, возможно, и головы. «Скажи, что я принимаю приглашение», — обратилась я к служанке и посланнику. «И пусть министр Ци знает, я прибуду вовремя». Служанка вежливо поклонилась и скрылась, а я допила остывший чай, понимая, что теперь моя жизнь станет чуть сложнее. Потому что дворец — это уже не просто игра в дарами. Это поле боя, где никто не носит доспехи, но при этом вооружен до зубов. Когда я вернулась в покой с намерением хотя бы полчаса побыть в тишине и обдумать гардероб для приема, меня встретил Байлинь. «Простите, а какого демона?» Глава белых кистей, вальяжно развалившийся на диванчике, похоже, успел уже испробовать все сладости на моем столе, перелистать пару свитков, а сейчас, небрежно прислонившись к подушкам, пил мой чай. Безобразие. Сначала демон, потом жрец. Ладно, того я сама привела, но и этот. «Ты что тут делаешь?» — выдохнула я, отбросив все формальности. «Это моя спальня! Спальня! Спальня!» «И?» — поднял он бровь. «Чем она хуже других помещений? Мне нужно было уединенное место». «Место?» Я чуть не застонала. «Почему мужики в округе считают, что могут просто так вваливаться ко мне в комнату?» Он усмехнулся, но даже не подумал встать. «Потому что ты слишком мила, чтобы нас выгнать. А что, прямо многие приходят?» «Еще слово, и я тебе выставлю не через дверь, а через окно», — пообещала я, проходя мимо него. «Надеюсь, ты хотя бы пришел по делу. Хотела узнать, как прошла встреча с министром. Не желаешь поделиться?» Я присела на стул напротив и вздохнула. «Нормально. Теперь он пригласил меня во дворец, на прием у императора, в качестве своей гости». Байлин нахмурился, но взгляд у него остался заинтересованным. «Быстро он. Хотя умный ход. Взять под крыло такую яркую фигуру, как ты, и преподнести как свою находку. Старик еще тот хитрюга». «Ни хитрюга не выбился бы из сына продавца солью», — заметила я. «Я почти чувствовала, как он уже мысленно сажает меня рядом с императором, как диковинку. Или как десерт. А легкий такой, со вкусом лотоса и яда». Байлинь рассмеялся. «Ха-ха-ха-ха, ты недооцениваешь себя. Или наоборот, переоцениваешь его план. В любом случае, прогресс идет. Очень хорошо. Чем ближе ты к трону, тем ближе и мы. Только если ты пообещаешь не слать туда убийц в ближайшие дни. Сейчас это нам не нужно». «Убийц? Обижаешь. Да я никогда». Он невинно улыбнулся. «Только если ты попросишь, дорогая Сужань. А пока наслаждайся вниманием старцев. И не забудь надеть что-нибудь, что вызовет у императора мысль. Надо бы с ней продолжить беседу и... рот». Я закатила глаза. Все думают об одном, что стар, что млад. Но кое в чем он, конечно, прав. Изображать красивые игрушки в мире хищников — особое искусство. Но я уже была на арене. Осталось не дать себя сожрать или съесть кого-то первой. Я встала, прошлась по комнате, пытаясь не думать, как легко и самозабвенно Бэйлинь оккупировал мою спальню. Попросить у Игуи, что ли, какую-то сигнализацию? Нет, ну определенно невозможно работать. Что я найду тут в следующий раз? Всю императорскую стражу? «И, кстати», — сказала я, бросив на него взгляд через плечо, Ты мне не ответил. Что думаешь по поводу приема? Думаю, тебе стоит пойти и блеснуть, как звезда на черном небе. Пусть все увидят, кто теперь ближе всего к солнцу, ну или к темному богу. Я хмыкнула. Ну, что есть, то есть. Как закрутил. Но серьезнее. Байлинь, мне нужно знать, поддерживаешь ты мою игру или будешь из кустов подкидывать змей? А ты во дворце сразу побежишь в кусты? Удивился он. А уже известно с кем? Или нет? Если нет, то могу подсказать. Байлинь! Ладно, будь осторожна. Во дворце улыбаются даже те, кто хочет плюнуть тебе в спину. А некоторые улыбаются, чтобы заманить в постель. И даже те, кто хочет тебя убить, тоже. Улыбаются, закончила я. Потому что улыбка приносит радость. Или потому что это всех бесит? Как-то ты уж сильно не чествуешь местный этикет. Он довольно хмыкнул. Ты права. Вот это мне нравится. Не давай никому тебя съесть. Почти как твои пирожки. Ты доел мои пирожки? Ужаснулась я. Он только беззастенчиво пожал плечами и отправился к двери. Удачи, госпожа Су. Надеюсь, твой наряд произведет фурор. Да и возьми своего раба. Ну, этого. Вэйченя. Пусть посверкает синими глазами. Император обожает экзотику. Он исчез прежде, чем я успела швырнуть в него подушкой. В итоге осталась стоять посреди комнаты. Одна. Точнее, не совсем одна. Где-то в углу лежали новые подарки от министра Ци. Расписной сундук с редким чаем, ваза из белого нефрита с изображением журавлей, веер с вышивкой лунных цветов и кольцо с красным камнем в форме пламени. Очевидный намек. Помни, кто позвал тебя и кого ты должна теперь украшать своим присутствием. Я прикоснулась к кольцу и задумалась. Министр Ци умный и расчетливый. Он не просто захотел меня отблагодарить. Он решил меня представить как свою протеже. А значит, возможно, и как инструмент. Только вот кто кого будет использовать, еще вопрос. С этими мыслями я шагнула к сундуку с одеждой. Нужно прикинуть, какой наряд подойдет. Такой, чтобы был и скромен, и дерзок, и говорил больше слов. Я могу быть вашей союзницей, министр Ци, но не игрушкой. Может, и правда стоит взять с собой Вэйченя? Или кого-то менее устрашающего? Хотя нет, вряд ли среди моих знакомых есть кто-то менее устрашающий, чем человек, отрекшийся от себя в пользу культа. Кстати, почему сегодня Байлинь так странно себя вел? Совсем не похоже на то, что было раньше. Не могли же его подменить. И эти слова про пирожки. Да какого черта?